17 февраля, воскресенье. На днях бросил курить. Однако мертвецки пью. Посмотрим, чем кончится это. Выберусь ли. Плохо дело. Вчера вечером телеграмма из мультфильма о том, чтобы прийти получить деньги по договору на 3 толстяка. Сегодня письмо от Образцовского театра подумать о постановке 3 толстяков в их театре. Подумать, сколько лет они стоят, так сказать, в повестке дня нашего искусства. Я писал их совсем юным. То в маленькой комнате при типографии Гудка, где жил с таким же юным... то у Катаева в узкой комнатке на Мыльниковом, то в Гудке в промежутках между фельетонами. В комнате при типографии, которая была крохотная, один пол, я и писал, лежа на полу. Я писал, пользуясь типографским рулоном, несколько, правда, тащавшим, но все же целым бочонком бумаги. Он накатывался на меня, я придерживал его рукой, другой рукой писал. Это было весело. И тем, что мне весело, я делился с веселым Ильфом. Однажды Ильф разбудил меня среди ночи с стонами. Он жаловался на очень сильные и необычные боли в животе. Стало понятно, что нужно раздобыть доктора. Где его раздобыть? Была ночь, молодость, неумелость. Я решил, что выйду на улицу и пойду, ища врача по вывескам. Я вышел. Никитская, Никитские ворота. Вот темный, похожий на уходящий вдаль поезд, Тверской бульвар. Впрочем, не темно, нет. Август, ночь, август и еще, полной грудью вздыхают деревья, все прекрасно вокруг, прекрасно, тук-тук, тук-тук, это я иду по бульвару, тук-тук, разом подняв с десяток ветвей, указывает мне путь дерева, все говорит мне о том, что я молод, здоров, тук-тук, тук-тук, никто не встречается, я один на свете, я, тук-тук, тук-тук, врач, вывеска, врач, я раз-два на крыльцо, раз, звоню. И только об одном я думаю. Не о том, что больной ждет помощи, а о том, что сейчас я буду шутить. На черной страде разъезжались ноги, низко летела ледяная крупа. Я бежал против ветра, бежал, потому что против ветра меня гнал еще какой-то ветер. Какая большая предстоит работа, какая большая занятость.